Глава 7. Когда-то наемники в ожидании найма тусовались по кабакам. Со временем наемники цивилизовались, обрели лоск и превратились в необходимую и уважаемую часть общества. Вместо звероватых мужиков в зипунах с нанимателями стали общаться чисто выбритые командиры отрядов в приличных костюмах, и переговоры в кабаках стали выглядеть анахронизмом. В конце концов, 5 самых крупных отрядов создали гильдию наемников. Слово «наемник», однако, сами наемники не любили и старались без необходимости не употреблять. Вместо этого они предпочитали называться «вольными ратниками», соответственно, и гильдию назвали «вольной». Постепенно к гильдии присоединились более мелкие отряды, потом и одиночки. Здание вольной гильдии, выстроенное в готическом стиле, стояло на набережной речки Питьбы. Разумеется, кабаки тоже никуда не делись. На первом этаже гильдии располагался приличный ресторан для нанимателей и командного состава отрядов, а с заднего крыльца можно было попасть в более привычное для рядовых вольников заведение, где под настроение легко можно было получить литровой кружкой по голове. Разговаривать с наемниками я отправился вместе с Бодровым. В вестибюле нас встретила девушка-распорядитель, которая обратилась к поверенному. «Почтенный, мы рады приветствовать вас в нашей гильдии. Чем мы можем вам помочь?» 14-летний редко рассматривается как деловой партнер. Обижаться глупо, но все равно раздражает. «Наниматель я. Мое имя Кеннер Арди, и я хотел бы нанять отряд». «Прошу прощения, господин Кеннер. Позвольте узнать цель и желаемый размер отряда. 40-50 человек. Цель – охрана предприятия. Боевых действий не предполагается. В таком случае позвольте проводить вас к приказчику, который ведает охранными наймами». Мы поднялись на 2-й этаж и зашли в дорого обставленный кабинет, в котором сидел представительный мужчина в деловом костюме. После взаимных представлений девушка нас покинула, я повторил свой запрос. «Срочный наем отряда 40-50 человек. Охрана предприятия без боевых действий». «Каков срок найма?» 1 месяц». Приказчик полистал бумаги. «Могу вас обрадовать, господин Кеннер. У нас есть такой отряд. Стоимость найма составит 650 гривен в месяц. Вам нужно внести 65 гривен комиссии гильдии и аванс в размере 325 гривен. Итого 390 гривен. Отряд будет готов к выдвижению в течение часа». «Чек дворянского банка вас устроит?» «Конечно, господин Кеннер». Я достал чековую книжку и выписал чек. «Неплохой такой авансец. Недорогой самобег стоит 100. Деньги пока мамины, но я надеюсь, предприятие окажется достаточно доходным, чтобы хотя бы оплачивать свою охрану». «Благодарю вас, уважаемый», — сказал я, вручая чек. «Мы будем ждать командира отряда в ресторане». Найти управляющего было несложно. Дубовая дверь с бронзовой табличкой «Управляющий» не оставляла простора для сомнений. Я быстрым шагом вошел в приемную, приказал сопровождавшим нас ратникам: «Вы двое проследите тут, вы двое со мной». И, не обращая внимания на всполошившуюся секретаршу, вместе с матерью и поверенным проследовал в кабинет управляющего. А неплохо живет управляющий моего завода. Мебель из красного дерева, на стене вполне приличная картина, в дальнем углу еще одна дверь, скорее всего, в комнату отдыха. Секретарша у него симпатяшка, с ней он, наверное, там и отдыхает. Управляющий средних лет с наметившимися брюшком и лысиной приподнялся из-за стола и грозно вопросил: «В чем дело? Кто вы такие?» «Мое имя Кеннер Арди, я хозяин этого предприятия», — с дружелюбной улыбкой сообщил я ему. «Прошу ознакомиться с выпиской и разрешением княжеского суда». Управляющий бросил взгляд на бумагу. Не стал читать, не выразил удивления. Уже знает, как интересно. Мы расселись в удобное кресло за приставным столиком, и я начал разговор. «Представьтесь, пожалуйста, почтенный». «Радим Лосев», — как-то неохотно ответил тот. «Отчего ты не рад, он начальство, вот что бы это значило?» «Очень приятно, почтенный Радим. А теперь расскажите о моем предприятии. Род занятий, оборот, прибыль, основные обременения. Кратко, но по существу, пожалуйста». «Вы не знаете, чем занимается ваше предприятие?» — демонстративно удивился управляющий. «Почтенный, будучи наемным работником, вы обязаны выполнять все приказы и распоряжения своего работодателя. У вас есть какие-то возражения? Нет? В таком случае извольте выполнить мой приказ». Как вскоре выяснилось, мой завод производил оборудование и заготовки для ремесел силы, прежде всего для изготовления артефактов и амулетов, а также сами артефакты и амулеты, правда, в довольно ограниченном ассортименте. Стабильное доходное предприятие, вот только вопрос об обременениях вызвал странную реакцию. Управляющий от этого вопроса отмахнулся, мол, все в порядке, долгов нет, но глазки у него забегали, и в эмоциях какая-то каша от страха до предвкушения. Что здесь явно нечисто, и, похоже, где-то здесь княжеская подлянка и зарыта. Внезапно дверь распахнулась, и в кабинет влетела, схватившись за бок, какая-то перекошенная тетка. За ней последовал сильно хромающий паренек лет 13 с брезентовой сумкой, а за ними вошла да нельзя гордая Ленка. «Вот это пытался выпустить вот этого через окно женского туалета», — доложила она. «Ну ты скажи», — поразился я, — «прям как в визионе». «Трое отважных летом показывали», — дала справку Ленка. «Они там украли корону Карла Великого и тоже убегали через туалет. Их поймали, но потом они все равно убежали». «Сюжет ясен, будем стеречь», — кивнул я. «Ну что ж, молодой человек, как вас зовут и кто вы такой?» «Зайцем зовут», — ответил он тоненьким голоском, шмыга носом. «Посыльный я». «А вы, уважаемая?» Тетку как будто прорвало. «Это возмутительно, это насилие, эта девица напала на меня без всякой причины и избила. Я подам жалобу, не думайте, что на вас не найдется управы». У меня от ее вопли начало сводить челюсть. «Заставь ее замолчать», — поморщившись, приказал я ратнику. Тот приставил ей к горлу нож, и тетка немедленно замолчала, с ужасом косясь на лезвие. «Отвечать, когда господин спрашивает, самой ничего не говорить», — веско сказал боец. «Откроешь пасть без разрешения, подрежу язык». «Итак», — повторил я, — «кто вы, уважаемая?» «С Бардольская», — промямлил та, — «щитовод». «Ну вот, наконец, и познакомились», — подвел итог я. «И чтобы у вас не было никаких иллюзий, вы являетесь доверенным служащим дворянина, и закон определяет наши с вами отношения как договорный вассалитет. Согласно уложению княжества о праве и долге дворянском, мои права в отношении вас довольно обширны, в отдельных случаях вплоть до права казнить». От управляющего опять потянул страхом. «Чего же он так боится?» «А теперь позвольте вашу сумку, уважаемый заяц. Мне не терпится взглянуть на корону Карла Великого». Я вытряхнул из сумки опечатанный пакет и довольно увесистую книжку. Заголовок книжки гласил: «Золотой стандарт. Очерки монетарной политики». Я полистал ее. Книжка явно активно читалась, на полях было много карандашных пометок, причем оставивший их человек неплохо разбирался в предмете. Уж точно гораздо лучше меня. Я с удивлением посмотрел на счетоводшу. «И кому вы отсылали эту книгу, уважаемый Сбара?» «Это не мое», — немедленно отказалась она. «Это моя книга», — угрюмо сказал Заяц. «Пометки твои?» «Мои», — ответил Заяц с вызовом, посмотрев на меня. «Посыльный, читающий монографию по монетарной политике? Боюсь даже спрашивать, что читает счетовод, так ведь можно и комплекс неполноценности заработать». Я отодвинул книгу от себя. «Забирай, раз твоя». Я разрезал ножом пакет и вытащил пачку однотипных документов. «Это же платежные поручения». «Ничего себе!» — не сдержал я эмоций, пересчитав поручения. 24 штуки. Поистине день расплаты. А скажите-ка мне, уважаемый Сбара, что осталось на счетах предприятия? Точнее, осталось бы, если бы эти платежки доехали до банка». Сбара замялась. «Ну что же вы заскромничали? Впрочем, можете не трудиться отвечать. Заяц, ты знаешь, где сидит начальник канцелярии?» «Знаю», — кивнул он. «Сбегай, приведи его сюда». Тут вмешалась мама. «Кеннер, зачем ты заставляешь бегать ребенку, у которого повреждена нога? Подойди ко мне», — приказала она Зайцу. Ленка негромко пробурчала: «Не пытался бы убежать, не хромал бы сейчас». Мама взяла Зайца за руку, вторую руку положила ему на лоб, замерла, к чему-то прислушиваясь, а затем мир ясно покачнулся, как-то странно исказившись. Я в первый раз видел, на что способен старший владеющий, и это действительно впечатляло. Мощь просто подавляет, даже присутствующих здесь бездарных проняло. На что ж тогда способен высший? «Все, попробуй попрыгать. Болит?» Заяц попрыгал. «Нет, ничего не болит, спасибо». «В твоем возрасте иметь сразу два хронических заболевания — это полное безобразие», — строго сказала мама. «Я их убрала, но впредь относись внимательнее к своему здоровью». «Повезло тебе, мальчик», — заметил я. «Повезло», — согласилась мама. «Только ты девочка». «Не понял». Ситуация плавно переходила в разряд балагана. «Ну, девочка, которая выдает себя за мальчик, что тут непонятного?» «Действительно, что тут непонятного? Обычное дело. Ну, давайте все же вернемся из визиона в нашу скучную реальность. Заяц, как тебя теперь звать-то?» «Так зовите, как звали», — мрачно отозвалась бывший мальчик. «Нет, это как-то не то. Будешь зайкой, что ли? Давай быстро веди сюда начальника канцелярии». Канцелярия располагалась в соседнем помещении, так что ждать пришлось недолго. Начальник канцелярии оказался начальницей. «Здравствуйте, уважаемая, представьтесь нам, пожалуйста. Есения Жданова, заведующая канцелярией завода. Мое имя Кеннер Арди, я новый хозяин завода. Кстати, вы понимаете суть наших с вами взаимоотношений?» «Договорный вассалитет», — кивнул Есения. «У меня юридическое образование, господин Кеннер». «Вас это устраивает?» «Полностью. Для лояльного сотрудника договорный вассалитет гораздо выгоднее обычного найма. К тому же при этом есть шанс перейти в постоянные слуги». «Ну, шанс не очень большой, но да, он присутствует. Приятно, наконец, обнаружить понимающего человека. Скажите, уважаемый Есения, вы знаете всех контрагентов предприятия?» «Разумеется, это моя работа». «Посмотрите вот эти платежные поручения, отложите в сторону обычные перечисления контрагентам». Есения быстро просмотрела все платежки. «Наших контрагентов здесь нет, господин». «А скажите, уважаемый, это нормально, переводить деньги организации, с которой отсутствует договор?» «Разумеется, это ненормально», — ответила Жданова. «Но именно сегодня почтенный Радим предупредил меня, что будет ряд договоров, которые понадобится зарегистрировать задним числом, и потребовал зарезервировать 24 позиции для их регистрации». И тут у нас как раз 24 платежных поручения. Какое удивительное совпадение. Благодарю вас, уважаемая Есения. У меня к вам еще один вопрос. Скажите, какие у предприятия имеются обременения? Есть ли долги или обязательства, о которых мне необходимо знать? Долгов у нас нет, завод дает стабильный доход. А что касается прочих обязательств? Есения надолго задумалась. Могу вспомнить разве что княжеский опцион. Вообще это считается формальностью, мы никогда его всерьез не учитывали. Уважаемая, просветите меня. Слово «княжеский» у меня в голове засветилось красным. В чем состоит это обязательство? Дело в том, что наш основной клиент – дружина князя, и мы обязаны снабжать ее в первую очередь в установленном объеме. Поэтому в договоре с княжеством есть условия. Если мы не в состоянии обеспечить требуемый объем, то княжество устанавливает наблюдение над операциями завода, а при втором подряд срыве поставок завод переходит под управление княжеской канцелярии. Все ясно, благодарю вас, уважаемая Есения. Вот выписка из решения суда о переходе предприятия в мою собственность. Зарегистрируйте ее должным образом, пожалуйста. На этом пока все, не буду больше отвлекать вас от работы. Есения покинул нас, и почти сразу в кабинет заглянул один из ратников. Господин, там на складе какие-то люди грузили фургоны. Мы задержали их, как было приказано. Ждем ваше решение. Они предъявили какие-то бумаги? Распоряжение управляющего на вывоз всей готовой продукции. Их в наручники приглядывать. Наручники у вас есть? Найдем, господин. Поищите помещение, которое можно приспособить для временного содержания арестованных. И пришлите конвой за вот этой парочкой. Разрешите выполнять? Выполняй. Ратник исчез. Я задумчиво посмотрел на управляющего, который обильно потел и явно чувствовал себя нехорошо. Итак, почтенный Радим, позвольте мне обрисовать ваши перспективы. Первым и наиболее вероятным вариантом является смертная казнь. И не вскидывайтесь так, я имею на это полное право. Вы, будучи вассалом, пойманы с поличным на кражу у своего сюзерена. Уложение о дворянстве дает мне право судить вас и вынести любой приговор. И второй вариант, продолжал я, увольнение по причине злоупотребления доверием работодателя. Найти работу после этого вам будет непросто, зато будете живы. К сожалению для вас, я пока не вижу оснований для этого варианта. Вам придется как следует потрудиться, чтобы убедить меня поступить таким образом. Я посмотрел на счетоводшу. Уважаемый СБАР, все перечисленное в той же степени относится к вам. Правда, в отношении вас я склоняюсь скорее ко второму варианту, но все же не советую расслабляться. Еще ничего не решено, так что думайте, как будете меня уговаривать. Ну а пока мы дожидаемся конвоя, Зайка, позвал я, приведи к суда начальника отдела персонала. Зайка убежала, управляющий наконец заговорил. Господин Кеннер, что будет со мной? Я вам только что все описал, что вы не поняли, удивился я. Я вас казню. Во-первых, потому что заслужили, а во-вторых, это окажет большой воспитательный эффект на остальных сотрудников. Но я не виноват, мне приказали люди князя. Если вы готовы написать подробное признание и засвидетельствовать его перед нотариусом, это сильно увеличит ваши шансы. Вы готовы? Управляющий замялся. Ну, думайте, пожал плечами я. Кстати, то же самое относится к вам, уважаемая. Если почтенный выберет жизнь, мне придется казнить вас. Воспитательный эффект, понимаете? Советую вам тоже побороться за жизнь. Начальник отдела персонала тоже оказался женщиной. Тут прям бабское царство какое-то, разве что управляющий не угадал с полом. Ирина Стоцкая, представилась она с поклоном. Меня зовут Кеннер Арди, я новый хозяин завода. Присядьте, пожалуйста. Тут я обратил внимание, что от нее совершенно не доносится фон эмоций. Эмпат? Будьте добры, снимите блокировку эмоций. Извините, привычка, несколько смутилась Стоцкая. Полезная привычка, одобрил я. Вы владеющие? Нет, всего лишь одаренная, второй ранг, но с сильной склонностью к эмпатии. Скажите, почтенная Ирина, как у вас обстоит дело с лояльностью? Моя лояльность полностью принадлежит моему работодателю. Эмоциональный фон соответствовал заявлению. Думаю, со вторым рангом обмануть меня у нее вряд ли получится, разве что склонность к эмпатии у нее не просто сильная, а чудовищная. Очень хорошо. В таком случае у меня для вас будет большое задание. Ирина открыла изрядно потертую записную книжку. Первое. У нас освободились должности управляющего и счетовода. Жду ваших рекомендаций по замещению. Затем подготовьте список сотрудников, в лояльности которых есть сомнения, и рекомендации по их замещению. Подготовьте краткие характеристики на всех сотрудников, занимающих или готовых занять значимые должности, в том числе и на тех, от которых вы рекомендуете избавиться. С ними со всеми я проведу беседы. И, наконец, всем сотрудникам, согласно уложению, попадающим в категорию доверенные служащие, необходимо разъяснить их права и обязанности, вытекающие из договорного вассалитета. «Будет сделано, господин», — после краткого раздумья ответила Ирина. «Рекомендации и характеристики будут готовы завтра к концу дня, разъяснение для сотрудников придется отложить до послезавтра». «Хорошо, меня это устроит. И подготовьте срочно приказ о том, что с сегодняшнего дня я временно сам исполняю обязанности управляющего счетовода. На этом все. Не буду вас отвлекать от работы, почтенный, вы свободны». Подоспел конвой. Сладкой парочке надели наручники и повели. Думаю, по дороге в подвал их многие увидят, так что эмоциональная встряска и тема для раздумий сотрудникам обеспечена. «Уф!» — наконец перевел я дух, когда в кабинете остались только свои, ну еще и зайка в уголке. «Вы были полностью правы, почтенный Томил, наш князь тот еще хват. Из тех людей, с которыми после рукопожатия стоит на всякий случай пересчитывать пальцы». «Кенни, я все-таки не совсем поняла, что тут произошло», — с вопросительной интонацией сказала мама. «Все проще некуда, мама», — ответил я. «Наш князь воспользовался удобным случаем, чтобы не только прижать Ренских, но и отобрать у них хороший заводик. Если заводик и так на него работает, то зачем он Ремским, правда ведь? Вот только просто так взять и отобрать он не мог, зато передать в качестве веры пострадавшему от Ольги, к тому же ее внуку, это совсем другое дело. Тоже вызывает некоторые сомнения, но все же не выглядит откровенным грабежом. А пока глупый мальчик радуется тому, что он внезапно разбогател, со склада вывозится вся готовая продукция. А чтобы в следующем месяце поставки тоже сорвались, по-быстрому обнуляются счета предприятия. Нет продукции, нет денег на зарплату и покупку сырья, ни о каком выполнении контракта речь не идет. В результате князь в соответствии с условием княжеского опциона забирает завод, а я остаюсь с репутацией дурачка, который умудрился разорить процветающее предприятие. А князь, соответственно, выступает в роли спасителя. Понадобись мне встретиться с князем, я, пожалуй, перед встречей велю зашить себе карманы». «Но вы неплохо справились с этой проблемой, господин Кеннер», — заметил поверенный. «К сожалению, пока еще не справился», — ответил я. «Не думаю, что князь легко откажется от того, что уже стал считать своим». «Но ты не собираешься сдаваться?» — спросил мама утвердительно. «Я тоже не собираюсь отказываться от своего». «А что ты собираешься делать с этими с арестантами, сдать стражи?» «Проще уж тогда сразу князю их вернуть», — усмехнулся я. «Нет, мы с князем как-нибудь разберемся без посредников. Мне сейчас нужно спуститься на склад, посмотреть на злоумышленников, и на сегодня хватит разбирательств. Можете посидеть пока здесь, это ненадолго. Я распоряжусь, чтобы вам подали чай». «Хорошо, Кенни», — сказала мама, — «мы подождем тебя здесь». «В таком случае я ненадолго вас оставляю. Зайка, показывай дорогу». Когда мы вышли, зайка робко спросила. «Господин, а что насчет меня?» «А что насчет тебя?» — удивился я. «За тобой числилось только проникновение в женский туалет, но раз уж мы выяснили, что ты девочка, то и преступлений нет. Кстати, объясни мне, к чему этот цирк с маскировкой под мальчика?» «Девочек на работу не берут. Я везде пыталась». «Да? Странно. Какая разница, казалось бы. Но мне не важно, мальчик или девочка, так что трудись дальше спокойно». Склад готовой продукции, небольшое здание из красного кирпича, стоял чуть в стороне от здания заводоуправления. Внутри мы обнаружили два фургона, стоящие у погрузочного пандуса. Я заглянул в один, он был уже наполовину заполнен. Собственно, вся месячная выработка в эту пару фургонов, наверное, поместится. «Мы оставили все как было, господин», — сказал один из охранников. «Никого не подпускаем». «Все правильно сделали», — подтвердил я. «А где у нас хозяева фургонов?» «Вон за той дверью», — показал он на дверь в дальнем углу. За дверью обнаружилась комната, в которой сидели два хмурых мужика в наручниках в компании трех охранников. «Итак, кто это у нас?» — спросил я. «Слушай, малец», — скинулся один из них. «Меня зовут Кеннер Арди», — перебил я его, — «и я хозяин завода, который вы попытались обокрасть. Обращаться ко мне следует господин Кеннер». «Малец, ты не понимаешь, с кем ты связался». «Этот человек не понимает слов», — кротко сказал я охране. «Вбейте в него немного уважения, но не калечьте». Охранники выполнили приказ с энтузиазмом, быстро и с чувством отпинав арестанта. «Они вообще как себя ведут?» — спросил я старшего охраны. «Угрожают, достали уже. Если будут открывать рот без разрешения, повторяйте процедуру, пока не поймут». Охранники заухмылялись. «Помогите потерпевшему сесть. Вот так. Повторяю вопрос. Кто вы такие, уважаемые?» «Мы работаем на князя», — мрачно ответил второй мужик. «То есть вы утверждаете, что это князь приказал вам меня обокрасть?» «Зачем эти вопросы? Вы все и сами понимаете». «Нет, уважаемый», — отказался я. «Я ничего такого не понимаю и понимать не собираюсь. У вас есть выбор простой. Или вы даете подробные показания в присутствии нотариуса, и мы с князем цивилизованно решаем этот вопрос, или я прикажу вас пристрелить и выкинуть в канаву». «А так нас пристрелит князь. И какая нам разница, кто нас пристрелит?» «Мне-то откуда знать?» — пожалуй, плечами. «Вы сами решаете, какая вам разница. Мне лично разницы нет. Толку от вас все равно никакого. В общем, до завтра подумайте, а завтра решим с вами вопрос. Зайка, веди теперь к кладовщику». Наконец-то этот безумный день подошел к концу. Правда, еще нужно разобрать пачку бумаг из сейфа управляющего, но я хотя бы дома. У меня уже в горле першит от бесконечных разговоров, а лица людей слились во что-то неопределенное. Завтра будет день не проще. Именно завтра княжьи люди поймут, что что-то пошло не так, и начнут предпринимать какие-то действия. Как они будут действовать, непонятно, но совершенно ясно, что просто так они в сторону не отойдут. В школу опять не получится сходить, нужно быть на заводе, чтобы успеть вовремя среагировать на их следующий ход, каким бы он ни был. Я, конечно, планировал превращение нашей семьи в фамилию, но предполагал этим заняться ближе к концу обучения в академиуме, когда наша семья станет представлять какую-то силу. И уж никак не в 14 лет. А сейчас в семье только мама что-то из себя представляет, и при этом она все же совершенно гражданский человек. И я в любом случае сделаю все, чтобы ей не пришлось ввязываться в какие-то военные действия. Как мы сможем защититься в случае конфликта с другой фамилией, особенно с учетом того, что с князем нам придется поссориться? А не ссориться никак не выйдет, только если отдать ему завод и при этом надолго, а то и навсегда потерять репутацию. Как вариант, можно попробовать договориться с Ренскими и передать им завод обратно, в обмен на какую-нибудь компенсацию. Но мне даже думать об этом не хочется. Предприятие с хорошим и стабильным доходом позволяет сразу проскочить самый сложный начальный этап. Без завода придется либо искать где-то деньги на начальную раскрутку, либо влезать в мамины сбережения, которых в любом случае недостаточно для чего-то серьезного. Так что добровольно отказаться от такого шанса было бы просто идиотизмом. В общем, получается классический чемодан без ручки. И бросить невозможно, и как тащить непонятно. Тут мне, кстати, вспомнился вопрос, который я давно хотел задать маме. «Мама, а что ты можешь сказать о Стефе?» «Что сказать?» — мама задумалась. «Во-первых, Стефа никогда против Ольги не пойдет. Они с ней с самого детства очень близки. Во-вторых, Стефа акула еще та, и с ней нужно всегда быть осторожным. Про это легко забыть, стиль-то она очень мягко. С другой стороны, Стефа в каких-то подлостях никогда замечена не была. В роду ее побаиваются, но уважают. У меня с ней отношения всегда были очень хорошими. Она мне сочувствовала и даже пыталась немного помочь, но Ольга приказала ей не влезать, и Стефа послушалась. Ты вообще к чему это спрашиваешь?» «Думаю, как немного отделить Ольгу от Ренских. С Ольгой у нас вряд ли получится найти взаимопонимание, но надо хотя бы сделать так, чтобы род не воспринимал нас как врагов». «Идея, конечно, хорошая», — мама была настроена скептически. «Но вот получится ли?» «Может, и не получится», — согласился я. «Но попробовать ведь стоит. Ничего же мы не потеряем. Вот еще давно хочу спросить, что у нас с Хомскими?» «Да ничего», — ответила мама. «Никто не знает, что там отец с Путятой не поделил. Но Путята нас знать не хочет, ну и Путяти чинами тоже не интересуются. Донятичи для них отрезанная ветвь. Не враги, не друзья, а просто чужие». «Похоже, на Хомских рассчитывать не стоит. Надо будет, конечно, попробовать восстановить отношения, но это дело явно непростое и не быстрое, да и не ясно, как к ним вообще подойти. Как-то не просматривается на горизонте никаких союзников. Дворянский совет нас, конечно, здорово поддержал, но сделал он это совсем не ради нас. Вообще печально, что мать вела такую простую, уединенную жизнь. Мы в аристократическом обществе чужие, и как завязать контакты, пока непонятно».